Закат. Это время, о котором я всегда буду вспоминать с благодарностью. Эти 10 лет, с 1924 по 1933, были для Европы относительно спокойными. Но на политическом горизонте появился тот человек, и миру был положен конец. Наше поколение именно потому, что на его долю выпало столько тревог, приняло временную передышку, как нежданный подарок. Было такое чувство, словно мы должны наверстать все, что украдено из нашей жизни мрачными военными и послевоенными годами. Счастье, свободу, душевную сосредоточенность. Мы работали больше, но не чувствовали усталости. Мы путешествовали, экспериментировали заново, открывали для себя Европу, мир. Никогда еще не путешествовали так много, как в эти годы. Может быть, молодежь спешила вознаградить себя за все, что было потеряно в разобщенности? А может, это было смутное предчувствие, что надо вовремя вырваться из этой норы, прежде чем ее засыплют? Я тоже много путешествовал тогда, но иначе, чем в дни моей молодости. Теперь ни в одной стране я не был чужаком, повсюду имелись друзья, а также издатели, публика. Ведь я больше не был безвестным, любопытствующим посетителем, а приезжал в качестве автора своих книг. Это давало много преимуществ. Я получил гораздо больше возможностей для пропаганды идеи, которая много лет назад стала главной в моей жизни — идеи духовного единения Европы. Лекции на эту тему я читал в Швейцарии, в Голландии. Я произносил речи на французском языке в Брюссельском дворце искусств, на итальянском во Флоренции, в историческом дворце Дожей, где бывали Микеланджело и Леонардо, на английском в Америке во время лекционного турне от Атлантического побережья до Тихого океана. Да, путешествовал я иначе. Я запросто общался с лучшими людьми страны, а не искал доступа к ним. Те, на кого я в молодости взирал с благоговением и которым никогда не осмелился бы написать, стали моими друзьями. Я стал вхож в круги, как правило, наглухо закрытые для непосвященных. Я любовался частными коллекциями в дворцах Сен-Жермянского предместья, в итальянских палаццо, в государственных библиотеках. Я теперь уже не стоял с просительным видом у барьера, где выдают книги. Директора лично показывали мне самые редкостные и ценные издания. Я бывал в гостях у антикваров, ворочающих миллионами долларов, например, у доктора Розенбаха в Филадельфии. Рядовой коллекционер робко обходит сторонкой такие магазины. Я впервые вступил в так называемый «высший свет», да еще с тем преимуществом, что не нуждался в рекомендациях, и все шли мне навстречу сами. Но лучше ли я видел, благодаря этому, мир? Снова и снова томила тоска по путешествиям, какие я совершал в молодости, когда никто меня не ждал, и все поэтому представлялось таинственнее. Мне хотелось вернуться к прежнему способу путешествовать. Прибывая в Париж, я не спешил в тот же день оповещать о своем приезде даже ближайших друзей, таких как Роже Мартен, Дюгар, Жюль Ромен, Дюамель, Мазерель. Мне хотелось прежде всего побродить по улицам, бесцельно, как некогда в студенческие годы. Я заходил в старые кафе и гостиницы, словно возвращался в свою молодость. Как и прежде, если я хотел поработать, то выбирал самую неподходящую местность — Булонь или Тиране, или Дижон. Было так хорошо жить в безвестности, в маленьких гостиницах, особенно после мерзости роскошных, то, появляясь на поверхности, то, уходя на глубину, распределяя свет и тень по собственной воле. И чтобы впоследствии не отнял у меня Гитлер, но светлого чувства, что все-таки еще одно десятилетие было прожито так, как мне хотелось, с ощущением душевной свободы европейца, этого даже он не в силах ни конфисковать, ни разрушить. Одно из путешествий того времени было для меня особенно волнующим и поучительным — путешествие в Новую Россию. Я собирался поехать туда еще в 1914 году, когда работал над книгой о Достоевском, но кровавая коса войны преградила мне путь, и с тех пор меня удерживали сомнения. Благодаря небывалой доселе деятельности большевиков Россия стала после войны самой притягательной страной. Не имея точных сведений, одни безудержно восхищались ею, другие питали к ней столь же фанатичную вражду. Никто достоверно не знал, из-за пропаганды и бешеной контрпропаганды, что там происходило. Однако было ясно, что там затеяли нечто совершенно новое, нечто такое, что может повлиять на судьбы всего будущего мира. Шоу, Уэллс, Барбюс, Истрати, Жид и многие другие ездили туда. Одни вернулись энтузиастами, иные скептиками. И чего бы стоила моя сопричастность миру духа, моя устремленность к новизне, если бы я тотчас не загорелся возможностью сопоставить свои представления с увиденным собственными глазами. Там были очень популярны мои книги. Не только собрание сочинений с предисловием Максима Горького, но и маленькие грошовые издания, имевшие хождение в самых широких слоях народа. Я мог не сомневаться в хорошем приеме. Но меня удерживало то, что любая поездка в Россию в те годы немедленно обретала характер некой политической акции. Требовался публичный отчет, признаешь или отрицаешь, а я, испытывая глубочайшее отвращение и к политике, и к догматизму, не мог допустить, чтобы меня заставили после нескольких недель пребывания в этой необъятной стране выносить суждения о ней и о ее еще нерешенных проблемах. Поэтому, несмотря на жгучее любопытство, я не решался отправиться в Советскую Россию. И вот весной 1928 года я получил приглашение в качестве представителя от австрийских писателей принять участие в праздновании столетнего юбилея Льва Толстого и выступить с речью о нем на торжественном вечере. У меня не было причин для отказа, поскольку поездка в связи с общечеловеческой значимостью повода ее не имела политического характера. Толстого, апостола непротивления, нельзя было представить большевиком, а говорить о нем как о писателе я имел полное право, так как моя книга о нем разошлась во многих тысячах экземпляров. К тому же мне представлялось, что для сплочения Европы это станет важным событием, если писатели всех стран объединятся, чтобы отдать дань восхищения величайшему среди них. Я согласился. И мне не пришлось пожалеть о своем быстром решении. Поездка через Польшу уже была событием. Я увидел, насколько быстро умеет наше время залечивать раны, которые оно само себе наносит. Те самые галицийские города, развалины которых я видел в 1915-м, выглядели обновленными. Я опять убедился, что 10 лет — такой огромный для каждого человека период. Это всего лишь миг жизни народа. В Варшаве ничто не напоминало о том, что по ней дважды, трижды, четырежды прокатились победоносные и разбитые армии. В кафе блистали элегантные женщины. Стройные офицеры в приталенных мундирах прогуливались по улицам, похожие скорее на ловких придворных актеров, наряженных военными. Повсюду ощущалось оживление, доверие и оправданная гордость за то, что новая, республиканская Польша быстро поднялась из руин. От Варшавы было уже недалеко до русской границы. Местность становилась все более плоской, почва более песчаной. На каждой станции выстраивалось все население деревни в пестрых сельских нарядах. В запретную закрытую страну проходил в те времена один поезд в день, и прохождение ослепительного вагона-экспресса, соединяющего миры Восток и Запад, это было целым событием. Наконец, добрались до пограничной станции Негорелая. Над железнодорожным полотном был натянут кумачевый транспарант с надписью, которую я не разобрал, так как это была кириллица. Мне перевели «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Пройдя под этим пламенеющим стягом, мы вступили в империю, где правил пролетариат, в Советскую Республику, в Новый мир. Правда, поезд, который нам подали, был отнюдь не пролетарский. Он оказался старорежимным, спальным поездом и был роскошнее, чем европейские люкс-поезда, и удобнее, вагоны шире, а скорость меньше. Впервые ехал я по русской земле. И странное дело, она не казалась мне чужой. Все было удивительно знакомо. Тихая грусть широкой пустынной степи, избушки, городки, высокие колокольни с луковичными завершениями, бородатые мужики, каждый не то крестьянин, не то пророк — улыбавшиеся нам открыто и добродушно. Женщины в пестрых платках и белых фартуках, торговавшие квасом, яйцами и огурцами. Откуда я знал все это? Исключительно благодаря замечательной русской литературе. По произведениям Толстого, Достоевского, Аксакова, Горького, которые столь правдиво изобразили жизнь народа. Мне казалось, хотя я и не знал языка, что понимаю то, что говорят эти люди. Трогательно простые мужички, спокойно стоявшие вокруг в своих просторных рубахах, и молодые рабочие в поезде, игравшие в шахматы, или читавшие вслух, или спорившие. Понимаю эту беспокойную, неукротимую энергию молодости, неимоверно возросшую в ответ на обращение отдать все свои силы. Сказывалась ли в этом отношении любовь Толстого и Достоевского к народу, которая жила во мне как воспоминание? Во всяком случае, уже в поезде меня охватило чувство симпатии к детскому и трогательному, умному и естественному в этих людях. Две недели, которые я провел в Советской России, потребовали непрестанного, огромного напряжения. Смотрел, слушал, восхищался, разочаровывался, воодушевлялся, сердился. Меня без конца бросало то в жар, то в холод. Уже сама Москва двоилась, вот великолепная Красная площадь, стены и башни с луковицами. Нечто поразительно татарское, восточное, византийское, а стало быть, исконно русское. А рядом, словно выходцы из другого мира, современные, сверхсовременные дома, подобные американским, одно не вязалось с другим. В церквах еще смутно вырисовывались древние закоптелые иконы и сверкающие драгоценными камнями алтари святых, а в какой-то сотне метров от них лежала в своем стеклянном гробу, только что покрашенном, не знаю, в нашу ли честь, тело Ленина в черном костюме. Один-два сверкающих автомобиля. И тут же бородатые грязные извозчики, погоняющие кнутом, причмокиванием и ласковыми словами своих тощих лошаденок. Большой театр, в котором мы выступали перед пролетарской публикой, сиял царским великолепием и торжественным блеском, а на окраинах стояли ветхие дома-инвалиды, прислоняясь друг к другу, чтобы не упасть. Слишком много накопилось старого, инертного, заржавленного, и теперь все стремилось без промедления стать современным, ультрасовременным, супертехническим. Из-за этой спешки Москва казалась переполненной, перенаселенной, сумбурной, хаотичной. Повсюду толкались люди, в магазинах, перед театрами, и повсюду им приходилось ждать. Излишняя заорганизованность приводила к сбоям. Молодые руководители, призванные навести порядок, еще вкушали радость от сочинительства записок и разрешений, что тормозило дело. Большой вечер, который должен был начаться в 6 часов, открылся в 9:30. Когда в 3 часа утра смертельно усталый я покидал театр, ораторы, как ни в чем не бывало, продолжали выступать. Время утекало между пальцев. Но все же каждая секунда была насыщена впечатлениями и спорами. Во всем этом был какой-то лихорадочный ритм, и я чувствовал, как захватывает это загадочное горение русской души неукротимая страсть выплескивать мысли и чувства еще горячими. Сам не понимая отчего, я пребывал в какой-то восторженности. По-видимому, дело было в самой атмосфере, беспокойной и новой. Возможно, я уже сроднился с русской душой. Было много замечательного, особенно в Ленинграде, этом городе, созданном неукротимым государем, городе с широкими проспектами, громадными дворцами, и в то же время это был гнетущий Петербург белых ночей, город Раскольникова. Незабываемое зрелище. В величественном Эрмитаже толпы рабочих, солдат, крестьян в тяжелых сапогах, благоговейно сняв шапки, словно перед иконами, проходили по бывшим царским апартаментам, разглядывая с затаенной гордостью картины. Теперь это наша, и мы научимся понимать такие штуки. Учителя проводили по залам круглощеких детей. Комиссары искусства объясняли слегка робеющим крестьянам Рембрандта и Тициана. Всякий раз, когда обращали внимание на детали картин, зрители взглядывали из-под лобья, украдкой. Здесь, как и повсюду, это бескорыстное и искреннее стремление одним духом поднять народ из тьмы невежества до понимания Бетховена и Вермеера отдавало чем-то наивным. Но желание одних сходу объяснить, а других слету понять высочайшие ценности было у тех и у других одинаково нетерпеливым. В школах детям давали срисовывать самые странные, самые экстравагантные вещи. У 12-летних девочек на партах лежали книги Гегеля и Сореля, которого я и сам в то время еще не знал. Извозчики и читать-то еще не выучившиеся как следует не расставались с книгой лишь потому, что это были книги. А книги — это учение, то есть дело чести для молодого пролетариата. Ах, как часто случалось улыбаться, когда нам показывали обыкновенные фабрики, ожидая, что мы удивимся, как будто мы ни в Европе, ни в Америке ничего подобного не видели. «Электрическая», — сказал мне один рабочий, указывая на швейную машину, и в глазах его было ожидание. «Ведь я должен был изумиться, потому что все эти технические предметы народ видел впервые». Он безропотно верил, что все это придумали и изобрели революция и батюшки Ленин и Троцкий. И я посмеивался, восхищаясь, и восхищался, улыбаясь про себя. «Да чего же замечательный, одаренный, добрый, большой ребенок — это Россия!» — думал я постоянно и спрашивал себя, сможет ли она и в самом деле выучить этот невероятный урок так скоро, как решила. Воплотится ли этот план с еще большим великолепием или увязнет в старой русской обломовщине? Временами я был уверен в успехе, порою сомневался. Чем больше я видел, тем меньше понимал суть происходящего. Но разве только во мне была эта двойственность? Разве не было ее еще больше в глубине русской души, даже в душе Толстого, на чествование которого мы и прибыли? В поезде по пути в Ясную Поляну я говорил об этом с Луначарским. «Кем он, собственно, был?» — сказал мне Луначарский. «Революционером? Реакционером? Разве сам он это знал? Как настоящий русский он хотел всего сразу, хотел одним махом изменить весь тысячелетний мир. Совсем как мы», — добавил он, улыбаясь. «И подобно нам он хотел добиться этого с помощью одной единственной формулы. Нас, русских, неверно понимают, называя терпеливыми. Мы терпеливы телом и даже душой, но мышление у нас нетерпеливее, чем у любого другого народа. Нам подавай сию минуту всю правду-матку». И как он, старик, страдал из-за этого. И в самом деле, бродя по дому Толстого в Ясной Поляне, я все время думал, как он страдал, этот великий старик. Вот письменный стол, за которым он писал свои бессмертные произведения — и он уходил от него, чтобы тут же за стеной в убогой комнатушке точать сапоги. Плохие сапоги. Я видел двери и лестницу, по которой он хотел бежать от двойственности своего существования. Там висело ружье, из которого он стрелял на войне во врагов. А ведь он был противником всякой войны. В этом невысоком светлом доме я оказался лицом к лицу с загадкой всей его жизни. Но это гнетущее, трагическое чувство, как ни странно, утихло, когда мы пришли к месту его последнего упокоения. Ибо я не видел в России ничего более прекрасного, более волнующего, чем могила Толстого. Эта величайшая святыня расположена в лесу, в отдалении. Узкая тропинка ведет к холму. Это всего-навсего прямоугольник насыпанной земли, незащищенный, не охраняемый никем, кроме нескольких больших тенистых деревьев. Высокие эти деревья Лев Толстой посадил сам. Так сказала мне его внучка, когда мы стояли у могилы. В детстве они с братом Николаем услышали от какой-то крестьянки поверье, будто место, где посадишь дерево, становится счастливым. И они посадили несколько саженцев, скорее для забавы. Лишь много лет спустя, уже стариком, он вспомнил это удивительное предсказание и завещал похоронить себя под теми деревьями, которые сам посадил. Воля его была исполнена в точности, и могила эта, самая волнующая в мире благодаря хватающей за душу скромности, прямоугольный холмик в лесу, тонущий в листве. Ни креста, ни венца, ни креста, ни плиты, ни надписи. Великий человек, больше всех на свете страдавший от своего имени и славы, похоронен безымянным, так же, как случайный бродяга, как неизвестный солдат. Никому не возбраняется приблизиться к его последнему пристанищу. Легкая деревянная оградка не заперта. Никто не сторожит вечный покой того, кто не знал покоя. Он под охраной одного лишь людского благоговения. Обычно взоры привлечены к пышному убранству могилы, а здесь эта простота властно налагает запрет на всякое суетное любопытство. Над безымянной могилой шумит ветер, точно молитву читает, а вокруг безмолвие, и можно пройти мимо, увидев лишь то, что здесь кто-то похоронен, русский человек, в русской земле. Ни саркофаг Наполеона под мраморными сводами дома инвалидов, ни гроб Гёте в герцогском склепе, ни памятники Вестминстерского аббатства не производят такого потрясающего впечатления, как эта затерянная в лесу удивительно молчаливая, трогательно безымянная могила. Только ветер шелестит на ней. Ни слов, ни славы. 2 недели пробыл я в России, не переставая ощущать этот внутренний подъем, этот легкий туман духовного опьянения. Но что же, что вызвало такое волнение? Вскоре я понял, дело было в людях и в порывистой сердечности, которую они излучали. Все как один были убеждены, что участвуют в грандиозном, всемирно-историческом деле. Всех воодушевляла мысль, что они идут на выпавшие им лишения и ограничения во имя высокой цели. Пришло опьяняюще горделивое сознание, что они первые, они впереди всех. Свет идет с востока. Они были уверены, что несут избавление. Истина, они узрели ее. Им выпало осуществить такое, о чем другие только мечтали. Какую бы мелочь они ни показывали, глаза у людей сияли. Это сделали мы, и это мы объединяло весь народ. Извозчик, широко улыбаясь, указывал кнутом на новостройку. Это мы построили. В студенческих общежитиях подходили татары, монголы, важно показывали книги. Дарвин, говорил один, Маркс, вторил другой, с такой гордостью, точно они сами написали и эти книги. Беспрестанно окружая нас, они наперебой объясняли и показывали, они были рады возможности показать результаты своего труда. Но в то же время даже самые скромные давали почувствовать, что если они кого и любят, то уж во всяком случае без почитания, ведь все были братья, товарищи, друзья, и писатели тоже не изменяли этому правилу. Мы все собрались в доме, принадлежавшем некогда Александру Герцену. Не только европейцы и русские, но и тунгусы, и грузины, и кавказцы. Каждая советская республика послала к Толстому своего делегата. Многие из них не могли объясняться друг с другом и все-таки понимали все. То один, то другой вставал, подходил, называя книгу, которую написал его собеседник, и прикладывал руку к сердцу, как бы говоря, «мне очень нравится». А потом вашу руку сжимали и трясли так, точно хотели от избытка любви переломать вам все кости, и каждый, что было особенно трогательно, подносил вам подарок. Времена были еще трудные, ценностей никаких ни у кого не имелось, но каждый оставлял что-нибудь на память. Старую грошовую гравюру, книгу, которую мне было не прочесть, или деревенскую резную самоделку. Я был в более выгодном положении, ведь я мог одаривать драгоценностями, которых в России тогда не было. Бритвенным лезвием жилет, авторучкой, хорошей белой почтовой бумагой, парой мягких домашних туфель. Так что на обратном пути чемодан у меня был совсем легкий. Покоряла именно эта молчаливая и вместе с тем порывистая сердечность, неизвестная у нас широта и тепло отношений, которые здесь воспринимались обостренно. Ибо у нас ведь до народа никогда никто не добирался. Всякое пребывание с этими людьми оборачивалось опасным соблазном, перед которым и в самом деле не могли устоять иные из иностранных писателей во время их визитов в Россию. Видя, что их чествуют, как никогда прежде, и любят широкие массы, они верили в то, что необходимо прославлять режим, при котором их так читали и любили. Ведь это заложено в человеческой натуре. На великодушие отвечать великодушием, на избыток чувств избытком чувств. Должен признаться, что в иные мгновения я сам в России был близок к тому, чтобы стать высокопарным и восхищаться восхищением. Благодарность за то, что я не поддался этому колдовскому дурману, следует не столько мои собственные душевные силы, сколько незнакомца

Это были как бы Олимпийские игры современного искусства, на которых все нации стремились показать свои лучшие достижения. Отныне трудно было себе представить, как раньше мир жил без этих шедевров исполнительского искусства. Европа еще не знала подобного средоточия исполнительского музыкального мастерства, какие явил миру этот небольшой городок в маленькой Австрии, который пренебрегали долгое время. Зальцбург преобразился. Летом на его улицах можно было встретить всех, кто ценил в искусстве высочайшее совершенство формы. Каждый, будь то европеец или американец, одевался по-зальцбургски. На мужчинах белые полотняные шорты и просторные куртки, на женщинах пестрый баварский наряд. Крохотный Зальцбург захватил первенство в мировой моде. Номера в гостинице были на расхват, скопление автомобилей у здания, где проходил фестиваль, выглядело не менее внушительно, чем съезд карет перед каким-нибудь балом в императорском дворце. На вокзале Яблоку было негде упасть. Другие города пытались переманить этот золотой дождь к себе, но безуспешно. На протяжении этого десятилетия Зальцбург был меккой артистической Европы. Так я нежданно-негаданно очутился, не покидая своего города в самом центре Европы. Судьба опять исполнила мое желание, в котором я вряд ли осмелился бы сам себе признаться. И наш дом на Капуцинерберг превратился в европейский салон. Кто только не побывал там. Книга посетителей могла бы рассказать об этом больше, чем моя бедная память, но и книги, и сам дом, и многое другое досталось нацистам. С кем только не вели мы там долгих задушевных бесед, сидя на террасе, любуясь красивым и мирным ландшафтом и даже не подозревая, что прямо напротив, в Берхтесгадене, находится некий человек, который все это разрушит. У нас гостили Ромен Ролан и Томас Манн, запросто бывали писатели Уэллс, Гофмансталь, Якоб Вассерман, Ван Лун, Джеймс Джойс, Эмиль Людвиг, Франц Верфель, Георг Брандес, Поль Валери, Джейн Адамс, Шалом Аш, Артур Шницлер, музыканты Равель и Рихард Штраус, Альбан Берг, Бруно Вальтер, Барток. Да разве их перечтешь, этих художников, актеров, ученых со всего света? Сколько добрых и светлых часов интеллектуальной беседы дарило нам каждое лето? Однажды, одолев крутую лестницу, зашел Артура Тосканини. И с этой минуты началась дружба, заставившая меня еще сильнее и осознаннее, чем прежде, полюбить музыку, наслаждаться ею. С тех пор в течение ряда лет я непременно присутствовал на его репетициях и всякий раз переживал заново ту страстную борьбу, в которой выковывалось его мастерство. То самое, которое на публичных концертах представляется одновременно и волшебным, и простым. Как-то я попытался описать эти репетиции, которые представляют для любого художника образец и пример того, каким неотступно взыскательным надо быть даже в самом малом. Слова Шекспира, что музыка — хлеб для души, блистательно оправдались, и, наблюдая за состязанием искусства, я благословлял судьбу, даровавшую мне возможность длительное время трудиться в союзе с ними. Как насыщены, как ярки были эти летние дни, когда искусство и божественный ландшафт взаимно обогащали друг друга. И всякий раз я, оглядываясь назад, вспоминал, каким был этот городок в первые послевоенные годы. Разрушенный, серый, притихший, в нашем доме протекает крыша, и мы боремся с дождем. Лишь тогда я понимал, чем стали в моей жизни эти незабвенные мирные годы. Вновь появилась возможность верить в мир, в человечество. Много бывало в те годы в нашем доме желанных, именитых гостей. Но и в часы, когда я оставался один, вокруг меня теснилась магическая толпа великих образов тех, чьи тени одну за другой мне удавалось вызвать из тьмы небытия. В моей уже упоминавшейся коллекции автографов были теперь представлены образцы почерка величайших мастеров всех времен. Благодаря опыту, достатку и все возраставшему увлечению, затея 15-летнего дилетанта превратилась за эти годы из обыкновенного собрания в органичное целое, смею даже сказать, в истинное произведение искусства. На первых порах я, как и всякий начинающий, гнался за именами, за громкими именами. Потом собирал из любопытства к психологии только рукописи произведений, черновики или фрагменты, которые, помимо всего прочего, позволяли заглянуть в творческую лабораторию прославленного мастера. Самой глубокой и самой таинственной из бесчисленных и неразрешенных загадок бытия остается все же тайна творчества. Тут природа не терпит соглядатаев, нам не суждено было увидеть момент, в который возникла земля, или былинка, или стихотворение, или человек. Тут она немилосердно и непреклонно задергивает завесу. Ни поэт, ни музыкант не сумеют описать миг вдохновения после того, как он уже миновал. Если вещь завершена, художник уже не помнит о ее рождении, развитии, становлении. Никогда или почти никогда он не способен объяснить, каким образом в его взволнованной душе слова сложились в строфу, а разрозненные звуки — в мелодию, которая потом звучит веками. Единственное, что может как-то приблизить нас к непостижимому процессу творчества, это рукописи, особенно еще не готовые для печати, испещренные поправками, первые, пока безымянные наброски, из которых не сразу, а лишь впоследствии, выкристаллизуется окончательная форма. Свести воедино все манускрипты такого рода, принадлежавшие великим поэтам, философам и музыкантам, собрать свидетельства их авторской работы, запечатлевшие труд и борьбу. Этим я занимался на втором, более осмысленном этапе своего коллекционерства. Охотиться за автографами на аукционах, с трудом выслеживать их в самых укромных тайниках было для меня не только удовольствием, но и в некотором роде научной работой. Мало-помалу рядом с моей коллекцией автографов выросла и вторая. Собрание всех когда-либо написанных книг об автографах, всех без исключения когда-либо вышедших каталогов, общим числом более 4000, и справочная библиотека, не имевшая в мире равных, потому что даже торговцы не могли отдавать чему-то одному так много времени и любви. Пожалуй, я вправе сказать, на что я никогда не осмелился бы, если бы речь шла о литературе или любой другой области, что за 30 или 40 лет, что я собираю рукописи, я стал в этом деле крупным авторитетом и мог сказать, где находится, кому принадлежит и каким образом попал к своему владельцу любой сколько-нибудь ценный автограф. Я был настоящим знатоком, умел с первого взгляда отличить подлинник от подделки и в оценках был опытнее большинства специалистов. Однако со временем тщеславие коллекционера завело меня еще дальше. Мне уже мало было просто владеть рукописным сводом всемирной литературы и музыки, зеркалом тысячи творческих методов. Простое расширение коллекции уже не занимало меня, и последние 10 лет моего собирательства прошли в том, что я без конца облагораживал ее. Если на первых порах я довольствовался теми рукописями поэта или музыканта, которые отражали творческий процесс, то со временем моей главной заботой стало представить каждого автора в минуту творческого счастья, в миг высочайшего взлета. Другими словами, теперь я разыскивал уже не просто рукопись стихотворения того или иного поэта, а рукопись одного из его прекраснейших стихотворений, а еще лучше такого, в котором ощущалось бы вдохновение первого мига озарения, воплощенного в первых чернильных или карандашных штрихах, устремленного к вечности. Я хотел, о дерзкое тщеславие, постичь в реликвии рукописи именно то, что сделало бессмертных бессмертными для мира. Таким образом, коллекция, по сути дела, находилась в беспрестанном движении. Каждый имевшийся у меня манускрипт, не отвечавший этим высоким требованиям, подлежал изъятию, продаже или обмену. Как только мне удавалось найти более значительный, более характерный, более сопричастный вечности, если можно так сказать. И что самое примечательное, удавалось это не так уж редко. Ведь мало кто собирал ценные вещи с таким знанием дела, так упорно и умело, как я. В результате набралась папка, а затем целый ларец, где защищенные металлом и асбестом от порчи лежали черновики и черновые фрагменты произведений, которые принадлежат главнейшим достижениям человеческого творчества. Сейчас, когда я вынужден жить как на бивуаке, у меня нет под рукой каталога этой давно уже распавшейся коллекции, и я могу перечислить на удачу некоторые из вещей, в которых запечатлен земной гений в минуту общения с вечностью. Тут был лист из рабочей книги Леонардо, зашифрованный с помощью зеркала примечания к рисункам, обращение Наполеона к солдатам под Риволи, 4 страницы, исписанные в бешеной спешке почти неразборчивым почерком. Тут были корректуры целого романа Бальзака. Каждый оттиск, поле битвы, тысячи поправок с невероятной наглядностью отразивших его титаническую борьбу за новые и новые улучшения в тексте. По счастью, сохранилась фотокопия, сделанная в одном американском университете. Здесь было рождение трагедии. Первый, неизвестный вариант, который Ницше написал задолго до опубликования и посвятил своей возлюбленной, Козиме Вагнер. Имелась кантата Баха, глюковская ария Альцесты и одна из арий Генделя, чьи рукописные партитуры встречаются реже всего. Я всегда искал и по большей части находил самое ценное. Цыганские напевы Брамса, баркаролу Шопена, бессмертные к музыке Шуберта, неувидаемую мелодию «Храни Господь» из императорского квартета Гайдна. В некоторых случаях мне даже удалось составить из нескольких творческих вспышек целостную картину внутренней жизни художника. Так получилось с Моцартом. У меня были не только робкие опыты 11-летнего мальчика, но и шедевр его песенного искусства, бессмертная фиалка на слова Гёте и танцевальная музыка, минуэт, перекликавшийся с «Non più attrai» Фигаро. А из самого Фигаро — ария Керубина. А кроме всего этого, очаровательно непристойные, никогда не печатавшиеся полностью письма к тетушке. Скабрезный канон и, наконец, написанная Моцартом совсем незадолго до смерти ария из Тита. Обозначались подобным же образом и контуры биографии Гёте. Первая страница — латинский перевод 9-летнего мальчика. Последнее — стихотворение, написанное на 82-м году жизни, незадолго до смерти. А между ними — потрясающая страница из шедевра из Фауста. Лист гербовой бумаги, исписанный с обеих сторон, и трактат по естествознанию, и множество стихотворений, да еще рисунки самого разного времени. На этих 15 листах мне раскрывалась вся жизнь Гёте. С Бетховеном такого исчерпывающего обзора не получилось. Здесь у меня был конкурент, мой издатель, профессор Киппенберг, один из самых богатых людей в Швейцарии, он собрал уникальную бетховениану. И все же, не говоря о юношеской записной книжке, песне, поцелуи, фрагментах Эгмонта, мне удалось представить один самый трагический миг его жизни с такой наглядностью, какая не снилась ни одному музею мира. Сначала мне посчастливилось приобрести все уцелевшие вещи из его комнаты. Те, что были после смерти Бетховена, проданы с аукциона и достались советнику Бройнингу. Во-первых, письменный массивный стол с потайным ящиком, где были обнаружены портреты обеих его возлюбленных, графини Джульетты Гвичарди и графини Эрдеди. Во-вторых, шкатулка для денег, с которой он не расставался до последнего вздоха, она стояла подле кровати. Затем конторка, за которой он уже незадолго до смерти набрасывал последние произведения и письма. Локон седых волос, срезанный с головы Бетховена, когда он лежал в гробу. Пригласительный билет на отпевание. Последний перечень белья, написанный уже неверной рукой. Опись домашней утвари для аукциона и лист подписки, которую провели его венские друзья в пользу кухарки Зали, оставшейся без гроша. А поскольку случай всегда на стороне настоящего коллекционера, то вскоре после приобретения обстановки той комнаты, в которой Бетховен умер, удалось заполучить еще и 3 рисунка, где он изображен на смертном одре. Со слов современников было известно, что молодой художник Йозеф Тельчер, друг Шуберта, пытался в тот день, 26 марта, когда Бетховен был уже в агонии, зарисовать умирающего, но советник Бройнинг счел это кощунством и выставил его из комнаты. На протяжении всего века считалось, что эти рисунки пропали бесследно, пока на каком-то маленьком аукционе в Брюне не были распроданы за бесценок несколько десятков альбомов этого незначительного художника, и в них вдруг нашлись эти наброски. И опять-таки, поскольку удача любит удачливых, мне в один прекрасный день позвонил некий торговец и спросил, не интересуюсь ли я оригиналом рисунка, изображающего Бетховена на смертном одре. Я ответил, что у меня-то он и находится, но выяснилось, что мне предлагают оригинал литографии Дангаузера «Бетховен на смертном одре», столь известный впоследствии. Таким образом, я стал обладателем всего, что зримо запечатлело эти последние, достопамятные и воистину значительные мгновения. Само собой разумеется, я всегда считал себя не владельцем этих вещей, а только временным хранителем. Меня радовало не чувство собственничества, обладания, но прелесть объединения, превращения коллекции в произведение искусства. Я понимал, что создал нечто более достойное бессмертия, чем мои собственные произведения. Мне не раз предлагали составить каталог, но я не решался, потому что работа по созданию коллекции была еще далека от завершения, и я ощущал острую нехватку некоторых имен и шедевров. Было у меня благое намерение завещать эту уникальную коллекцию учреждению, которое выполнит мое особое условие, выделит ежегодную субсидию, чтобы пополнять коллекцию так, как это задумал я. Это помогло бы ей избежать окостенения, и она осталась бы живым организмом, быть может, перешагнула бы на полвека, на век, пределы моего собственного существования и, разрастаясь, стала бы еще более ценной и целостной. Но моему многострадальному поколению не дано загадывать вперед. Когда наступила эпоха фашизма, я оставил свой дом, радости собирательства улетучились вместе с верой в возможность сохранить что-либо навсегда. В течение некоторого времени я хранил коллекцию по частям в банковских сейфах и у друзей, но потом, вспомнив бессмертные слова Гёте о том, что музеи, коллекции и арсеналы, прекратив движение, мертвеют, предпочел навсегда расстаться с нею, раз уж не мог продолжить ее созидание. Часть коллекции я передал Венской национальной библиотеке. Главным образом то, что сам получил в дар от друзей и современников. Другую часть распродал, а то, что случилось с остальным, не очень тревожит меня. Не создание, а созидание всегда радовало меня. И я не оплакиваю то, чем некогда владел, ибо если уж нам, затравленным и гонимым, и суждено было в эти времена враждебное искусству и собирательству научиться еще чему-нибудь, так это искусство расставания с тем, что мы когда-то любили и чем гордились». Так шли годы. В работе и путешествиях, занятиях и чтении, собирательстве и развлечениях. В одно ноябрьское утро 1931 года я проснулся 50-летним. Седому, подтянутому, зальцбургскому почтальону в этот день пришлось туго. В Германии был распространен благой обычай широко отмечать в газетах писательские полувековые юбилеи, и старику пришлось втащить по крутой лестнице изрядный груз писем и телеграмм. Прежде чем вскрыть их и прочесть, я задумался над тем, что значит для меня этот день. Пятидесятилетие — это перевал. С тревогой оглядываешься назад на уже пройденный путь и втайне спрашиваешь себя, суждено ли ему идти все выше. Я перебирал прожитые годы. Я оглядывал эти 50 лет, оставшиеся позади, как будто смотрел из окна своего дома на цепь Альп и пологую долину, и мне пришлось сказать себе, что роптать было бы грешно. В конечном счете мне было дано больше, безмерно больше, чем я ожидал или надеялся достичь. Поприще, на котором я желал воспитать и выразить свою душу, поэтическая литературная работа принесло плоды, о которых я и помыслить не мог, даже в самых смелых отроческих мечтах. Лежавшая передо мной отпечатанная к моему 50-летию библиография, подарок от издательства «Инзель», упоминала мои книги, вышедшие на всех языках мира, и сама была книгой. Ни один язык не был пропущен, ни болгарский, ни финский, ни португальский, ни армянский, ни китайский, ни маратхи. Мои слова и мысли устремились к людям в знаках для слепых, в стенографических значках, на самых экзотических алфавитах и диалектах. Мое существование вышло далеко за пределы моего собственного «я». Я завоевал дружеское расположение некоторых из лучших людей нашего времени, наслаждался блистательнейшими зрелищами. Мне было дано вкусить радость общения с вечными городами, бессмертными книгами и прекраснейшими пейзажами земли. Я сохранил свободу, не зависел от службы и профессии. Моя работа была мне в радость, и мало того, она доставляла радость другим. Чего же мне было теперь бояться? Вот стоят мои книги. Разве кому под силу их уничтожить? Так ни о чем не догадываясь, рассуждал я тогда. Вот мой дом. Разве может кто-либо прогнать меня отсюда? Вот мои друзья, разве могу я когда-нибудь потерять их? Я без страха думал о смерти, о болезни, но не мог вообразить и сотой доли того, что мне еще предстоит пережить, что мне придется бездомным, затравленным изгнанником скитаться из одной страны в другую, по морям и океанам, что мои книги будут сожжены, запрещены и объявлены вне закона, что на моем имени Германия поставит клеймо преступника и лица тех самых друзей, чьи письма и телеграммы лежали на столе передо мной, будут бледнеть при случайной встрече. Мне и в голову не приходило, что все достигнутое 30-40-летними усилиями можно перечеркнуть, что вся эта жизнь, такая удобная, прочная, казавшаяся мне такой незыблемой, может пойти прахом, и что я, почти достигнув вершины, буду принужден опять начинать все сначала, с почти растраченными уже силами и разбитым сердцем. Да и впрямь не такой это был день, чтобы воображать разные невозможные нелепости. Я мог радоваться. Я любил свою работу и потому любил жизнь. Мне не надо было думать о пропитании. Даже если бы я больше не написал ни строчки, мои книги прокормили бы меня. Казалось, что я всего достиг и подчинил себе судьбу. Вера в себя, с которой я вышел из отчего дома и которую утратил в годы войны, благодаря моим усилиям была обретена вновь. Чего мне было еще желать? Но удивительно, именно то, что мне в этот час нечего было пожелать себе, наполняло душу странным беспокойством. Так ли уж было хорошо в самом деле, вопрошал меня некий внутренний голос, если твоя жизнь и далее пойдет по-прежнему? Столь же спокойно, упорядоченно, выгодно, удобно, без новых усилий и испытаний. Разве это привилегированное, застрахованное от всех бед существование не чуждо тебе, не чуждо самому главному в тебе? Я расхаживал по дому, погруженный в размышления. Эти годы мне жилось хорошо, и как раз так, как я хотел. Но неужели я так и буду всегда жить здесь, сидеть за этим самым письменным столом, писать книгу за книгой, а потом получать гонорар за гонораром, огражденный от всех случайностей, трудностей и опасностей, постепенно превращаясь в этакого солидного, знающего себе цену господина, которому остается лишь жить на проценты со своего имени и пожинать плоды трудов своих? Неужели вот так все и пойдет? Год за годом, до 60, до 70, по прямой избитой колее. Не лучше ли было бы? Мечталось мне еще зажить как-то иначе, по-новому, так, чтобы стать тревожнее, упорнее, моложе ради новой и, возможно, еще более отчаянной борьбы. Ведь любому художнику извечно присуща таинственная двойственность. В безумных треволнениях жизни он алчит покоя, но дайте ему покой, и снова он тоскует по борьбе. Вот и у меня. В этот 50-й день рождения было в глубине души одно легкомысленное желание. Стряслось бы что-нибудь такое, чтобы мне развязаться со всем этим незыблемым уютом и быть вынужденным начать сначала, а не просто продолжать начатое. Может, статься, это был страх старости, усталости, инерции или таинственный инстинкт, призывавший меня тогда к более суровой жизни во имя внутреннего роста. Этого я не знаю. Я не знаю этого. Ибо то, что поднималось во мне в тот необыкновенный час из потемок бессознательного, отнюдь не было ни отчетливым желанием, ни тем более порождением ума. Просто мелькнула беглая мысль, возможно, совсем и не моя, а пришедшая из неведомых мне глубин. Но загадочная сила, властвовавшая над моей жизнью, та неведомая сила, которая уже дала мне много такого, о чем я никогда и помыслить не смел, она, должно быть, подслушала ее. И вот она уже покорно подняла руку, чтобы разрушить мою жизнь до основания и заставить меня пойти по совершенно иному, более суровому, тернистому пути.